Он тоже был рабочим, но не сапожником, а металлистом. Большевиками стали и двое других братьев Лазаря. Переезжая с места на место и иногда подвергаясь кратковременным арестам, Каганович по заданию партии создавал нелегальные большевистские кружки и профсоюзы кожевников и сапожников в Киеве, Мелитополе, Екатеринославе и других городах. Перед революцией он работал на обувной фабрике в Юзовке, возглавляя и здесь нелегальный союз сапожников и кожевников. В Юзовке Каганович познакомился с молодым Хрущевым, который еще не вступил в партию большевиков, но участвовал в революционной работе. Эта связь уже не прерывалась и в более поздние годы. Весной 1917 года Лазаря Кагановича призвали в армию. Он был направлен для военной подготовки в 42-й пехотный полк, расположенный в Саратове. Молодой солдат, у которого были уже 7-летний опыт нелегальной партийной работы и хорошие данные оратора и агитатора, занял заметное место в саратовской организации большевиков. От саратовского гарнизона Каганович участвовал во Всероссийском совещании большевистских военных партийных организаций. После возвращения в Саратов Каганович был арестован, но бежал и нелегально перебрался в Гомель, в прифронтовую зону. Уже через несколько недель он стал не только председателем местного профсоюза сапожников и кожевенников, но и председателем Полесского комитета большевиков. В Гомеле Каганович встретил Октябрьскую революцию. Здесь под его руководством власть без кровопролития перешла в руки советов. Гомель был тогда небольшим провинциальным городком. Но тут находилась узловая станция в прифронтовой зоне Западного фронта. Контролируя железные дороги Белоруссии, большевики могли препятствовать возможной переброске войск для подавления революционного Петрограда. На разных постах. Во время революции большевики почти непрерывно переходили с одного поста на другой, часто в самых разных районах огромной России. Так было и с Кагановичем. При выборах в учредительное собрание он прошел по большевистскому списку. В декабре 1917 года Каганович стал также делегатом 3-го Всероссийского съезда Советов. С этими двумя мандатами он прибыл в Петроград. На съезде Советов Каганович был избран в ВЦИК РСФСР и остался работать в Петрограде. Вместе с другими членами ВЦИК весной 1918 года он перебрался в Москву. Началась гражданская война. Некоторое время Каганович работал комиссаром организационно-агитационного отдела Всероссийской коллегии по организации рабоче-крестьянской Красной Армии. Тогда возникало множество подобных организаций с длинными названиями. Но уже летом 1918 года Каганович был направлен в Нижний Новгород, где очень быстро прошел путь от агитатора губкома до председателя губкома партии и губисполкома. Во время тяжелых осенних боев 1919 года с Деникиным Каганович был командирован на Южный фронт, где участвовал в ликвидации опасных прорывов белогвардейской конницы Мамонтова и Шкуро. После того, как Красная Армия заняла Воронеж, Каганович назначили председателем губернского ревкома и губисполкома Воронежской губернии. Ленин, вероятно, почти ничего не слышал о Кагановиче. Не сохранилось ни одного письма или записки Ленина с упоминанием его имени. Но Сталин и Молотов уже должны были знать Кагановича. Они явно выделяли его из числа местных руководителей. Осенью 1920 года Каганович был направлен по поручению ЦК в Среднюю Азию. Здесь он стал членом Туркестанской комиссии в ЦИК и СНК, членом Бюро ЦК РКПБ по Туркестану, так называемое «Мусульманское бюро».